В комментариях там, конечно, интересные события развиваются. И, ребят, вы немножко не улавливаете тему. Вы расцениваете этот бой просто по видеозаписи, что там сначала небольшая стычка на автоматах, и потом поножовщина. И наш боец зарезал солдата врага. Но вы просто не догоняете, что предшествовало этим событиям. То есть противник шел в наступление на деревню. Противник ее обработал артиллерией. Противник, помимо того, что был на бронетехнике, я больше чем уверен, работала бронетехника по этой деревне. А может быть, там какие-то Брэдли, Шмедли, БМП, наверное, у них уже не осталось. Работали минометы по этой деревне, да, контролировали FPV-дроны, работали FPV-дронами, плюс пехота противника. Боец этот есть в якутской газете, он рассказывает полностью про бой, да, и что к ним в сарай в этот еще ломились типы, они еще там завалили типов, там он был с напарником, напарник погиб. И после этого всего еще были события. После этой поножовщины подбили еще, значит, бронетехнику там какую-то подбили. Минометный расчет нашли, уничтожили. Поэтому там в совокупности было целое большое мероприятие. Этот бой мог длиться целый день световой. А вы просто говорите, да нет, он ножом пырнул, как бы, поэтому, ну, в принципе, ничего такого. В этом бою был полный он инклюзив, все включено, то есть дроны, арта, работала техника, стреляли с гранатометов, пехотные зарубы на ближней дистанции. Ну, что вы как дети малые, ну, любой человек, который был в боях, он понимает, что это целая была, ну, эпопея. Это не просто они сошлись, хохол с нашим, пострелялись и порезали друг друга. Там было целое мероприятие, которое могло длиться несколько часов.